Глава 39. Болтом по столу. Глядя в стену, выпадаю из реальности, пытаясь переварить. Не переваривается, тошно. Пытаясь выплюнуть, не выплевывается. Поздно. Говорят, в момент вспышки гнева надо досчитать до 10. Обычно мне хватает. Я не псих. Считаю. 1, 2, 53, 96, 222. Медведь, чего застыл? Медленно сминаю в кулаке алюминиевый стаканчик из-под ручек. Они с хрустом лопаются и разлетаются по столу. «Воу!» — вскрикивает в ужасе Айдаров. «Видимо, сигарету?» «Да». Открываю окно, затягиваясь удушающим никотином. Горло сводит с непривычки. Онемевшие губы не чувствуют сигареты. Голова кругом. «Лёва». Настороженно. «А где у нас полковники свои события отмечают?» «В раздолье, наверное. А что?» «Поеду, прокачусь». В двух словах объясняю Лёве ситуацию. «Медведев, остынь!» «Нет». «Ты осознаешь последствия? Для нее, для себя?» «Вполне». «И?» «Помолвка? Я устрою ей помолвку». «Она мелкая еще, Медведев, не соображает, а ты карьеру свою угробишь». «Мелкая? Это она со мной может быть мелкая, разрешаю. А так?» «Пора взрослеть, значит». «Я что, мля, игрушка плюшевая ей?» Рявкую я. «Может, просто выкрасть? Без Армагеддона?» «Нет, это меня уже не удовлетворяет, Айдаров. Я хочу болтом по столу стукнуть. Официально». «Ой, Миха!» «Дай мне его витаминки с заключением эксперта. Я поехал». «Вместе поехали». «Нет, тогда тебя тоже натянут». «Иди нахрен, а? Ты что-то не впарился этим фактом, когда вместо меня втаптывал в пол Каретникова». «Не лезь тогда на рожон». Сгребая вещдоки, киваю я. «Ствол в сейфе оставь». «Ну сейчас, ага, это мой табельный. И пока я его не сдал в связи с увольнением, он будет со мной». «Медведев!» «Я в адеквате. Практически». Снимаю китель. Он давит мне, ограничивая в движениях. Смотрю на него. Может, больше надеть и не придется. Но нет, значит нет. Схавать я это не могу. «Бойся, Машенька!» Зверею я. «Медведев, только без лапоприкладства!» Идет рядом Айдаров. «Не могу обещать. Маша отхватит 100%. «По заднице ради бога! Тут я поддерживаю. Ты зайца ненароком не сломай. Его надо по-другому в стойло ставить. Ты же понимаешь, да?» С хрустом разминаю шею. «Медведь, ну, да?» Требовательно. «Да!» Рявкую я. «На моей поедем!» Категорически преграждает мне путь к тачке Лёва. «Да, это разумно. Едем в гнетущей тишине. А может, у меня просто уши закладывает от происходящего?» «Мих, ты меня слышишь вообще?» «А? Ты сказал что-то?» «Ну, здец!» Цокает он. «Выдохни. Давай я тебе анекдот расскажу. Про медведя, льва и зайца». «Валяй!» Оказал как-то заяц услугу льву, вытащил занозу. Лев говорит: Чем тебя отблагодарить? Заяц, а ты собери всех жителей леса и скажи им, что я твой друг, и чтобы они меня слушались. Лев так и сделал. На следующий день идет заяц по лесу, навстречу лось. Заяц, как насчет минета? Лось подумал. Друг льва все-таки, надо делать. На следующий день с лисой та же история. На третий день идет по лесу медведь. Заяц ему. Как насчет минета? Медведь. Да без вопросов. Минет так минет. Через 5 минут вылетает заяц из кустов. Миша, мля, на собрание надо ходить. Мы громко, нервно ржем. Смешно, ухмыляюсь я. Давай так же, а? Красивый, с холодной головой. Я попробую. Лев тормозит у раздолья. На крыльце курит несколько мужчин и женщина в вечернем платье. На плечи накинут пиджак. Мы идем внутрь. Говорить буду только я. А мне хладный труп вынести? Нет. Если получится, выведи оттуда гостей. Хм, пожарная сигнализация? Как вариант. Толкаю дверь. Оглядываю банкетный зал. Слева сцена. Живая музыка. Девушка негромко поет какой-то блюз. Три пары танцуют. Столы стоят буквой «П». В центре, отвернувшись от Зайцева и подперев рукой щеку, сидит хмурая Маша. Листает что-то в телефоне. Пальцем второй руки подцепляет цветок с кусочка роскошного торта и приоткрывает губы, чтобы облизать. Заметив меня, так и застывает с открытым ртом. Но мне пока не к ней. Справа от пары Зайцев-старший, Тихонов и наш Брагин с бокалом. Ну вот все, собственно, в сборе. Адреналин поднимает давление. Я иду мимо столов прямо по центру. Меня замечает Зайцев-младший. Идет пятнами. «Взяли, товарищ полковник, этого похитителя!» — вещает Брагин. «Вот прямо сегодня и взяли! Капитан Мед...» Поднимает он на меня взгляд, а следом и все остальные. «Медведев!» — заикнувшись, договаривает он. «Добрый вечер!» Здороваюсь я, скользя взглядом по их удивленным глазам. «А ты как здесь, Медведев?» Растерянно хмурится Брагин. «Оказался! Или случилось что?» Перевожу взгляд на Тихонова. «А меня Мария на помолвку пригласила». Сидящие за столом замолкают. У Тихонова ходят желваки. Делает глоток коньяка. «Мария!» Требовательно окрикивает ее. Побледневшая Маша шокированно хлопает ресницами, не сводя с меня глаз. «Ты пригласила гостя!» Цедит он. «Ну давай, Машенька!» Требовательно смотрю ей в глаза. «Мой ты человек или нет?» Маша медленно поднимается, словно загипнотизированная. Я и сам как будто под гипнозом и не вижу ничего, кроме ее испуганных глаз. «Приглашала?» «Да», — кивает. «Приглашала». За столом опять все неловко замолкают. «Разрешите, Никита Алексеевич?» С угрожающим прищуром смотрю на Зайку. «Вашу невесту на танец пригласить? Вы же не против?» Многозначительно дергаю бровями. «Не против!» С досадой пыхтит он. «Маша!» Требовательно тяну руку. Маша оглядывается по сторонам, идет к небольшому проему между столами. С гордо выпрямленной спиной и бледная, как цветы на ее прекрасном платье, идет ко мне, словно юная королева, на эшафот, не дыша, но не теряя лица. «А я не понял!» — оттягивает приспущенный галстук прокурор, отрывая верхнюю пуговицу на рубашке. «А почему это ты не против, сын?» «Ну а что такого?» С ненавистью вздрагивают его губы. Пятна на лице становятся контрастнее. Подойдя ко мне, Маша вжимается щекой в мое плечо, отворачиваясь от всех. Молча выкладываю перед прокурором и Тихоновым заключение эксперта и нарколога, пакет с наркотой. Включаю видеозадержание на своем телефоне. «Это что?» «Это подарок на помолвку. Мы пока потанцуем, а вы оцените». Подхватывая Машу за талию, веду в центр зала. Люди застывают, глядя нам вслед и недоумевая, что происходит. Мы медленно двигаемся, возможно, не попадая в музыку. В моих ушах шумит, я не слышу ее. Маша не отводит глаз от моих. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Миша...» Теряя голос. «Миша, да, узнала. И на том спасибо. Накаляюсь я. А я уж думал, забыла, как зовут». Отрицательно качает головой. Огромные глаза олененка наливаются слезами. «Но меня сейчас с этим не проймешь». «Рано рыдаете, девушка. Я еще даже не всек ни разу за всю эту дичь. Что ты натворила?» «У меня не было выбора». «Тогда я тебе кое-что сейчас буду объяснять про выбор». «Ой, я рубашку тебе запачкала». Покаянно смотрит на место, где ее испачканный в креме палец касается моей рубашки. «Это ничего. Сейчас я тебе тоже кое-что испачкаю». Оглянувшись, вижу за невысокой сценой дверь за кулисы. Я был там как-то по одному расследованию и помню, что она запирается. Крепко сжав руку Маши, решительно веду ее туда немного повоспитывать. У всех на глазах заходим внутрь. И я чувствую от этого факта удовлетворение. Компрометирую? Безусловно, да. Но это моя женщина. Я просто этот факт делаю публичным. Запираю дверь. Разворачиваюсь. «Что там было про выбор?» Рычу я. Открывает рот, пытаясь что-то сказать. С угрозой надвигаюсь на нее. Маша пятится. «Нечего сказать? Тогда скажу я». Вжимается спиной в стену, подхожу впритык. «Миш, да я просто хотела уберечь тебя от гнева отца!» Выпаливает она. «Поэтому ничего не сказала. Но никакой свадьбы не будет. Я просто уеду к маме». «Опять колобок. Уедет она. А я?» Всхлипывает, закрывая ладонями глаза. «Я бы что-нибудь потом придумала». «Вот дура мелкая!» «Запоминай!» Чеканю я. «Ты красивая. Я...» «Сильный! Мысль ясна?» С энтузиазмом кивает, испуганно и преданно, глядя мне в глаза. «Ты красивая! Я, мля, спасаю!» «Ясно?» Рявкаю сдавленно. «Ясно!» «Не мелькай на рубеже! Не мешай мне стрелять в мишень! Ясно?» «Ага!» «Я говорил, что ты получишь по своей маленькой заднице за вранье!» «Покаяна!» «Развернулась!» «Что?» «Развернулась лицом к стене!» Шокированно поворачивается. «Задирай юбку!» Ее пальчики медленно тянут красивую пышную юбочку вверх. Под ней шелковые полупрозрачные трусики. О! Стягиваю под ягодицы, сжимаю ее попку едва удерживаясь, чтобы не сделать по-настоящему больно. Отвешиваю ей смачный шлепок. Ай! Вжимаю щекой в стену. Прижигаю ей еще раз. И еще один. Маша послушно и безропотно ахает на каждый весомый шлепок. Попка краснеет. Щеки тоже из бледных становятся пунцовыми. Очень хорошо. Не дай бог тебе еще раз. Вжимая губы ей в ухо, угрожающе рычу я, проходясь пальцами по влажным губкам. Горячая, скользкая, готовая. «Я больше не буду», — шепчет она исступленно срывающимся голосом. «Честно». Разворачиваю рывком ее к столу, загибая над ним, дергаю вниз замок ширинки. «Мы еще не закончили», — хриплю я. Сжав в руке член, вожу головку между ее ягодиц. «Миша, Миша, ты что?» «Какие-то возражения?» Отрицательно качнув головой, замирает. Зажмуриваясь от остроты ощущений, вдавливаясь в тугую сопротивляющуюся плоть головкой, Маша хрипло кричит, скользя пальцами по столу. Наклоняюсь над ней, впиваясь зубами в шею, давая несколько мгновений, чтобы расслабиться, шипением втрамбовываюсь в нее. Не особенно щадя в этот раз, задыхаясь от возбуждения, практически сразу же ускоряюсь, ритмично вколачивая в нее правила поведения. Загибаю удобнее, жадно облизывая ушко, шею, мои пальцы требовательно вдавливаются в шелковую плоть. Обвожу губки, рисую по самым чувствительным местечкам. Рыча, щипаю и сдавливаю. Она дрожит и падает на стол грудью. Разворачиваю, подсаживаю на стол. И снова, не церемонясь, всаживаю ей, ловя ртом ее несдержанные крики. Она уже совсем мягкая и не сопротивляется моим вторжениям. Волна подкатывающего оргазма сносит голову. Я зависаю на грани выстрела и рвано дыша, шепчу ей в трепещущие губы. «Открой глаза! Посмотри на меня!» Ее пышные ресницы на секунду демонстрируют мне остекленевший, растаявший взгляд. Вскрикнув, вздрагивает всем телом, впиваясь коготками в мои кисти на своих бедрах. И, выгибаясь, судорожно подрагивает. Да, плыву я в сладкой истоме. На заднем фоне слышу, как орет пожарная сигнализация, едва успевая выскользнуть, заливая спермой ее гладенький нежный лобок. А я обещал запачкать. Размазываю свой кайф пальцами, продолжая еще немного ласкать ее после оргазма. Хочу, чтобы пахло нашим сексом и была помечена мной. «Теперь закрепим», — хриплю я. «Кто сильный?» «Ты». Дрожащий выдох. «Кто красивая?» «Я». «Умница». Облизываю горящие губы. «Очень красивая». Прячу ее трусики в карман. Одергиваю юбку. «Где ж ты так?» На коленке приличная ссадина и синяк. «Упала». «О, горюшка!» Целую в коленку. «Пойдем». Протягиваю руку. «Куда?» Словно пьяная поднимается со стола. «К батюшке на разбор полетов».